Часы на приборном щитке показывали 11:40, когда Адамс остановил свою машину на Лексингтон-авеню возле дома номер 25. За время короткого переезда из больницы он не проронил ни слова, в то время как Уотсон, сидевший рядом, ожидал, что последует хоть какое-то объяснение происходящему. Однако ожидание было тщетным. Адамс вышел из машины, и Уотсон последовал за ним. Они поднялись на крыльцо, открыли парадную дверь и стали подниматься по лестнице к квартире Рафаэля Свитинга. Остановившись перед дверью, Адамс сказал: «Сейчас этот парень сделает заявление. Запиши его». «Да, сэр», — ответил Уотсон, теряясь в догадках, кто бы это мог быть. Адамс нажал на кнопку звонка. Последовала минутная пауза, затем дверь приоткрылась, и Свитинг, придерживая влажную губку под правым глазом, посмотрел сначала на Адамса, затем на Уотсона. Под мрачным взглядом Адамса он съежился и поспешно отступил. Адамс прошел в комнату, и Уотсон следом. «Так вот где ты зарылся», — сказал Адамс, осматривая комнату. «Как дела, Рафаэль?» «Послушайте, господин лейтенант», — затараторил Свитинг, — «я не буду крутить, но как я могу чем-то заняться, когда мне не перестают докучать фараоны?» «Не знаю», — спокойно произнес Адамс. Он подошел к креслу и сел. «Должно быть, тебе не сладко». «Ну, а как шантаж, процветает?» «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — с достоинством произнес Свитинг. «Я давно бросил этим заниматься». «Да? А что это у тебя с глазом? Кто-то вернул долг?» «Я попал в аварию», — угрюмо сказал Свитинг. «Оставьте меня в покое, господин лейтенант. Я пытаюсь честно зарабатывать на жизнь». «Ну и как? Нелегко приходится?» — сказал Адамс, доставая портсигар и прикуривая сигарету. «Тебе будет легче, когда я посажу тебя лет на 10». Свитинг вздрогнул. «На мне ничего нет, и вы об этом знаете». «Но я легко что-нибудь найду, Рафаэль. Нет ничего проще. Не забывай об этом. Я смогу посадить тебя на 10 лет, когда захочу. Но я не сделаю этого, если ты мне поможешь. Мне нужны кое-какие сведения». Свитинг сел. «Сумасшедший день». Глаз его болел, и он чувствовал себя старым и усталым. Он взглянул на свернувшегося калачиком сопящего мопса и вздохнул. «Какие сведения вас интересуют, господин лейтенант?» «Мне нужны факты. Ты сказал Доновану, что никого не видел, кто бы поднимался по лестнице, и ничего не слышал. Ты солгал, а мне ты расскажешь». «С вами, господин лейтенант, я всегда готов говорить», — сказал Свитинг. «Я не знаю, кто был другой парень». Адамс посмотрел на Уотсона и бросил ему свой блокнот. «Записывай», — приказал он. «А ты продолжай», — обратился он к Свитингу. «Я знаю почти все, поэтому мне важны детали. Начни с того момента, когда встретил на лестнице Холленда». Свитинг вздрогнул. «Вы арестовали его, господин лейтенант?» — с тревогой спросил он. «Не верьте ему. Держу пари, он сказал, что я пытался шантажировать его». «Он сказал мне, что заехал тебя под глаз», — бесчувственно произнес Адамс. «Начинай говорить». И Свитинг начал говорить. Спустя полчаса Адамс прикурил 4-ю сигарету. Вытянулся в кресле, зевнул и благосклонно кивнул. «Подумай хорошенько, ты уверен, что не видел того парня, который вышел из квартиры Карсон перед Холлендом?» «Я не видел его», — с несчастным лицом сказал Свитинг. Он расстался с ценной информацией за даром и теперь скорбел об этом. «Окей, все записал?» — спросил Адамс Уотсона. «Подпиши, Рафаэль», — сказал Адамс, — «каждую страницу, а затем ты, Уотсон». После того, как Свитинг и полицейский подписали, Адамс взял блокнот. «Можешь отправляться домой», — сказал он Уотсону, — «и никому об этом ни слова». Когда Уотсон ушел, Адамс закурил пятую сигарету, устроился поудобнее в кресле и задумчиво уставился на Свитинга. «Нам надо поговорить, Рафаэль, неофициально, и ты должен мне помочь. Я хочу раскрыть это дело, для меня это важно. Не так уж много ты не видел и не слышал. У тебя могут быть соображения. Если ты поможешь мне, я помогу тебе». «Да, господин лейтенант», — сказал Свитинг, потрогав глаз, — «но я ничего не знаю». «Ты можешь кое-что знать», — сказал Адамс, вытягивая короткие ноги. «У меня есть предположение, что девчонку прикончил Джонни Дорман». Свитинг испуганно заморгал. «Джонни? Да он и мухи не обидит». «Не говори глупостей. Он порядочный мерзавец. Ты ведь хорошо его знал, не так ли?» «Иногда я играл с ним на бильярде», — сказал Свитинг. «Да, я неплохо знал его, но я не видел его и не слышал о нем с тех пор, как он попал в психушку. С чего вы взяли, что это сделал он?» «Сейчас я уже не думаю, что это сделал он. Я сказал, что он хорошо бы подошел под это дело. Но теперь я передумал. Он грозился убить ее перед тем, как попал в психушку. А я подумал, может быть, это сделал он». «Он бы не убил ее», — сказал Свитинг. «Он забыл о ней, я знаю. Он говорил мне. Он перестал думать о ней после того, как избил ее». «Окей, ты думаешь, это сделал Холланд?» Свитинг колебался. Ему хотелось доставить Кену Холланду неприятности, но он решил, что Адамсу может не понравиться его попытка отклониться от истины из-за личной неприязни. «Я думаю, нет. А почему вы передумали в отношении Джонни, господин лейтенант?» «Я не думаю, что он мог это сделать. Холланд видел его у Голубой Розы, а Джонни не знал адреса Карсон. Разве он успел бы добраться сюда и спрятаться в ее спальне до того, как они вернулись?» «Конечно, нет». Свитинг согласно кивнул. «Может, вы и правы». «Я думаю так. Окей, если это был не Джонни и не Холланд, то кто же?» Свитинг заморгал. «Вы спрашиваете меня?» «Я спрашиваю тебя, Рафаэль, ты всю жизнь прожил, засовывая свой нос в чужие дела. Только не говори мне, что ты не совал свой нос в дела Карсон». Свитинг колебался. «Хорошо, я хотел бы вам помочь, господин лейтенант, но я не совсем уверен». «Валяй», — спокойно произнес Адамс. Свитинг снова заколебался. «На вашем месте», — начал он осторожно, — «я бы поговорил с Моррисом Ярдом». «Кто это?» «Он танцевал с фей, пока они не поссорились». «Из-за чего?» «Она и Гильда Дорман снимали вместе квартиру. Ярд влюбился в Гильду. Он бросил фей и вместе с Гильдой уехал в Лос-Анджелес. Через 6 месяцев Гильда вернулась одна. Ярд вернулся всего несколько дней тому назад. Он приходил к фей. Я видел его. Они снова поссорились. Я слышал, как она проклинала его. Уходя, он сказал, что перережет ей горло». Адамс снял шляпу и запустил руки в свои густые волосы. «Ты уверен, что Гильда уезжала с Ярдом?» Свитинг кивнул. «Мне сказал Джонни. Ему это очень не понравилось. Ярд — отвратительный тип, господин лейтенант, особенно в отношениях с женщинами». Адамс почесал подбородок. Ситуация усложнялась. Он хотел бы привлечь по этому делу Джонни. Но если не выйдет, Ярд тоже подойдет. В обоих случаях Гильда на крючке, а значит и О'Брайен. «Как найти Ярда?» — спросил он. «Обычно он останавливается в отеле «Вашингтон». Может быть, там вы и найдете его, господин лейтенант». Адамс медленно поднялся. Ночь предстояла нелегкая. «Окей, Рафаэль, держи рот на замке и сиди на месте. «Будь здесь и не пытайся улизнуть из города. Ты мне можешь понадобиться в качестве свидетеля. Держись меня, и у тебя все будет в порядке». «Да, господин лейтенант», — сказал Свитинг, и впервые с того момента, как Адамс вошел в квартиру, вздохнул свободно. Когда Адамс направился к двери, Свитинг вдруг сказал: «Извините, господин лейтенант, но у вас случайно не найдется с собой нескольких долларов? Завтра мне платить за квартиру, а я несколько поиздержался». Адамс открыл дверь и вышел. Медленно спускаясь по лестнице, он склонил голову и глубоко задумался, как будто ничего не слышал. Свитинг перегнулся через перила и еле сдержался, чтобы не плюнуть лейтенанту на шляпу. Он вернулся в комнату и захлопнул дверь. Ему надо было добыть деньги до завтрашнего дня. Долгое время он стоял, задумавшись, затем его лицо просияло. «Конечно, Гильда Дорман! Как он не вспомнил о ней раньше? Он сможет добыть несколько долларов, если найдет ее. Ей, наверное, интересно будет узнать, что ее бывший любовник, Морис Ярд, в городе. Она, может быть, еще больше смягчится, когда узнает, что лейтенант Адамс считает, что Фей убил ее брат. Возможности не ограничены». Свитинг взглянул на часы над камином. 11:45. Эти ночные певички поздно приходят домой, и если поспешить, он ее может застать на ногах. Свитинг подошел к стопке справочников, полистал один из них и быстро нашел то, что хотел. «Медекс Корт 45», — пробормотал он. «5 минут ходьбы». Он взял со шкафа шляпу и надвинул ее так, чтобы скрыть подбитый глаз. Подхватив Лео, Свитинг пулей вылетел из квартиры.